Глава третья. Бармен в закусочной был похож на отставного борца, постаревшего, но еще готового любому задать взбучку. Он подал мне ветчину с хлебом, пинту пива и стал внимательно разглядывать меня, упершись в стойку волосатыми руками. Здесь сидело не более десятка людей, в основном рыбаки, ожидавшие прилива, чтобы выйти в море. На меня никто не обратил внимания, но вот бармен мной почему-то заинтересовался. Он смотрел на меня, и я видел, как в голове у него крутятся какие-то шестеренки. «Вы когда-нибудь здесь бывали?» Наконец обратился он ко мне. Я признался, что бывал. Он кивнул головой. «Я вспомнил вас. Приди вы сюда хоть через 50 лет». Я бы все равно вас признал. Такая уж у меня память. Я подумал, что вряд ли мы с ним столько проживем, но промолчал. Удивительно, какая у людей бывает память на лица, — позавидовал я. Жаль, что у меня ее нет. Я могу сегодня познакомиться с человеком, а завтра пройти мимо него. Для бизнеса это плохо. Да, — согласился бармен. Вот вчера пришел сюда один парень. Не был здесь 3 года. А я еще до того, как он открыл рот, подал ему пинту эля. Он всегда заказывал старый эль. Вот это память! Если бы он подал мне старого эля, я бы не стал с ним спорить. Судя по его виду, он не из тех людей, которые любят, когда с ними спорят. «Хотите, проверю вашу память?» — предложил я. «Высокий, худощавый, широкоплечий парень. Одет во фланелевый желто-коричневый костюм и белую фетровую шляпу. Вы видели его здесь?» Тяжелое лицо бармена напряглось и окаменело. «Не слишком умно задавать вопросы в таком месте, как наш братец», — сказал он, понижая голос. «Лучше держи рот на замке, если не хочешь потерять резцы». Я отхлебнул пиво, глядя на него поверх кружки. «Это почти ответ на мой вопрос». Я отставил кружку, достал 5-долларовую бумажку и, зажав ее в кулаке, показал бармену. Он огляделся по сторонам, как плохой актер, игравший шпиона в фильме «Железная рука». «Дай ее вместе с сигаретой», — произнес он, еле шевеля губами. Я протянул ему бумажку вместе с сигаретой. «Это один из парней Баррета», — сказал он вполголоса. «Он очень опасен. Держись от него подальше». Поскольку бармен взял деньги, я спросил, «А как его зовут?» Он сердито посмотрел на меня, повернулся и отошел в дальний угол бара. Подождав немного, я сообразил, что он не вернется, оставил на столе деньги за сэндвич и пиво, слез с табурета и вышел. «Итак, Джефф Баррет. Вполне возможно. У него были все основания заткнуть рот Грейси. Я только не знал, что у него есть своя команда. Мне в голову пришла мысль, а не он ли был организатором похищения? Если так, то все складывается очень хорошо». Даже слишком хорошо. Направляясь к своему Бьюику, я также думал, не связана ли Мэри Джером каким-то образом с Барреттом. Во всяком случае, настало время разузнать кое-что и о ней. Я решил поехать в гараж Акме. День был жаркий, солнце палило, и, сворачивая на Готтерн-авеню, я опустил синий щиток на ветровое стекло. Кабина наполнилась приятным голубоватым светом, как в аквариуме. Гараж находился на пересечении Фудхилл-бульвара и Голливуд-авеню. Я не мог понять, почему Лью Феррис выбрал для своего заведения такое заброшенное место. Здесь было несколько бензиновых насосов, большой гараж из рифленого железа, служивший в качестве ремонтной мастерской, маленькая закусочная и комната отдыха. Позади гаража стояла приземистая, довольно безобразная бунгало с плоской крышей. Возможно, когда-то гараж выглядел и неплохо. На стенах еще можно было разглядеть следы белой и синей краски, но соленый морской ветер и песок пустыни сделали свое дело, и никто не пытался им сопротивляться. Перед одним из насосов стоял черный сверкающий «Бентли», а дальше тяжелый грузовик. Я подъехал и стал сразу за «Бентли», чуть не задев его бампером, нажав на кнопку сирены, но никто не ответил. Я снова просигналил. Наконец из гаража вышел парень в грязном синем комбинезоне и не спеша направился ко мне. На вид ему было лет 16, но лицо хитрое и глаза пронырливые. 10 литров, — сказал я. И ради бога, не торопись. Я ложусь спать не раньше полуночи. Парень холодно посмотрел на меня и отошел к багажнику. Я смотрел на указатель бензина, чтобы он не обжулил меня. Залив мой бак, он подошел и протянул грязную руку за деньгами. «Где Феррис?» — спросил я. Он окинул меня пристальным взглядом. «Уехал из города. Когда вернется?» «Не знаю. А где миссис Феррис?» «Занята». Я показал в сторону бунгало. «Там?» «Где бы она ни была, она занята», — сказал парень и отчалил. Я уже готов был окликнуть его, когда из задней двери гаража вышел мужчина в безупречном светлом костюме, в слегка сдвинутой на бок шляпе и с красной гвоздикой в петлице. Это был Джефф Барретт. Я наблюдал за ним, зная, что через синее стекло он меня не заметит. Бросив небрежный взгляд на Бьюик, Барретт сел в «Бентли» и поехал в сторону Бичвуд-авеню. Парень вошел в гараж. Зная, что он будет следить за мной пару минут, я сидел, раздумывая, было ли появление Барретта здесь простым совпадением. Скорее всего, нет. Я вспомнил слова Мифлина, что Ферриса подозревают в торговле наркотиками. А ведь Барретт покуривает травку. Может, они связаны между собой, как покупатель и продавец? Было ли случайностью, что Мэри Джером обратилась именно в этот гараж, чтобы взять на прокат машину? Я почувствовал, что впервые за все эти дни приближаюсь к важным открытиям. Теперь, пожалуй, стоит познакомиться с миссис Феррис. Выйдя из машины, я пошел по бетонной дорожке к бунгало. В дверях гаража появился парень, провожая меня неподвижным взглядом. Около дома на веревке было развешано белье. Нырнув под него, я постучал в облупившуюся дверь. После довольно долгого ожидания она открылась. На пороге стояла плотная женщина небольшого роста. Она выглядела как человек, уже давно переставший получать удовольствие от жизни. Ее возраст трудно было определить. Ей могло быть и 20, и 30 лет. Крашеные светлые волосы висели отдельными прядями. Лицо опухло и покраснело от недавних слез. Твердые линии рта все еще сохраняли некоторое присутствие духа. Она подозрительно посмотрела на меня. «Что вам нужно?» Я приподнял шляпу. «Мистер Феррис дома?» «Нет. А что вам от него нужно?» «Насколько мне известно, мисс Джером брала у вас машину. Мне бы хотелось поговорить с ним». Женщина сделала шаг назад и хотела захлопнуть дверь. «Его здесь нет, а мне нечего вам сообщить». «Я могу уплатить за информацию», — поспешно сказал я. «Сколько?» — глаза женщины загорелись. «Это зависит от сведений. Предельная ставка — $100. Что вас интересует?» «Разрешите войти? Я вас долго не задержу». Женщина колебалась. Но алчность победила, и она отодвинулась от двери, пропуская меня. «Входите, только у меня не убрано». Она провела меня в грязную запущенную комнату. На полу лежал старый вытертый ковер. Мебель как будто была взята на прокат из лавки старьевщика. Женщина уселась на стул и взглянула на меня. «Мальчишка на колонке сказал, что вашего мужа нет в городе, но я не поверил». Начал я. «Мне неизвестно, где он». Глаза женщины наполнились слезами. «По-моему, он удрал». Я насторожился. «Почему вы так думаете?» «Так как насчет денег? У меня нет ни цента. Вы их получите, если сообщите что-нибудь ценное. Можете не беспокоиться. У меня есть что рассказать. Они думают, что я ничего не знаю. Однако они ошибаются. Я выдам их, если вы заплатите достаточно, чтобы мне можно было смыться отсюда. Кого выдадите? Лью и Баррета. Я вытащил бумажник, но он стал довольно тощим. У меня оставалось только $30. Я достал 20 и помахал ей. «Сколько вы хотите?» Женщина выхватила деньги. 500! «Вы что, думаете, я печатаю деньги? 100 и ни цента больше!» 500, и я расскажу вам все. Мне нужно убраться отсюда. Я дам вам подписанное заявление». «Но я должен знать, что покупаю. Вы получите $1500, если информация удовлетворит меня. Намекните, что вам известно». Она была в нерешительности. «На кого вы работаете?» «На Пирелли». «Ладно, я сообщу вам кое-что», — наконец сказала она. «Остальное узнаете, когда принесете все деньги. Лью, Барретт и Дедрик заправляют самым крупным контрабандным рэкетом на побережье. Они снабжают марихуаной тысячи наркоманов в Америке и Европе. Лью занимается Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Барретт обслуживает Лондон и Нью-Йорк, а Дедрик — Париж и Берлин. Ну как, подходит вам это?» «Вы уверены в отношении Дедрика?» Она криво усмехнулась. «Конечно, я слышала их разговор. Считая меня дурой, они не слишком стеснялись моего присутствия. Если бы они обходились со мной иначе, я бы их не выдала. Мне известно многое. Например, я знаю, где они хранят контрабандный наркотик. За $500 я сообщу вам и это». «Что вы знаете о Мэри Джером?» «Все». Взгляд женщины стал жестким. «Я даже знаю, где она теперь». «Где?» «Она была в бич-отеле, но потом уехала оттуда. Без денег я вам больше ничего не скажу. Мне известно, почему был похищен Дедрик. Заплатите, и вы все узнаете». «Окей, меня ждет машина. Поедем в мою контору, я вам заплачу, и мы сможем спокойно поговорить». «Я не двинусь с места. Вы можете меня завести бог знает куда». «Я отвезу вас в свою контору. Поехали!» «Нет, я еще не сошла с ума». «Что нужно было Барретту на этот раз?» «Не знаю. Он приезжал видеться с мальчишкой и даже не счел нужным зайти ко мне. Видите, как они относятся ко мне? Лью я не видела с тех пор, как его вызвала женщина». «Мэри Джером?» «Не знаю. Я не видела ее. Она звонила по телефону. Я слышала их разговор. Он сказал: „Хорошо, крошка, не волнуйся, я сейчас приеду“. Он даже не попрощался со мной. Просто взял машину и уехал. С тех пор я его не видела». «Когда это произошло?» «В день похищения Дедрика». «В какое время?» «Около 20:00 вечера». «Барретт связан с похищением Дедрика?» Женщина хитро улыбнулась. «Еще как, мистер! Дайте мне деньги, и вы узнаете остальное». «А если я позову полицию? Ведь им вы расскажете все и без денег». Она рассмеялась. «Хотела бы я посмотреть, как им удастся сделать это». «Лучше бы вам поехать со мной. Если вы останетесь, кто-нибудь из банды может придушить вас. Они уже убили Грейси Лемон за то, что она слишком много знала. Я сама забочусь о себе. Поезжайте и привозите деньги». Я понял, что дальнейший разговор с ней бесполезен. «Я вернусь через 30 минут. Буду ждать вас». Я вышел из грязной комнаты и пошел к Бьюику.